те времен, былых победы, те обильные обеды. Что кимвалы не звучат. В старину жевали деды, в старину жевали деды. Веселей, веселей, веселей, веселей, веселей своих внучат. Да. Выйдя, но не на пенсион, и верша на досуге стихосложение, обозреваю отечество наше и думаю: о, времена, о, нравы, не то, не так и не туда. Где, к примеру, писатели наши ветхозаветные, ангелы кротости и благотворительности? Где любовь к ближнему? Где люди, значительные в искусствах? Где старые кушанья, хмельные меды и крепкие вины, веселившие нас в младости? Где тайные воздыхания и благонравные встречи? Украдкой. Где, наконец, доблестная полиция, упреждавшая всех и вся? Ибо даже происшествий таких, как во время оно, теперь не бывает. Народец стал больно дотошен, во все ему надо вникнуть, аршином измерить, на зуб взять, не потрогает, не поверит. А вольнодумничание нет, оплошала Россия с просвещением. Бонапарта осилила, а тут оплошала. То ли дело было в старину, эх, взять хотя бы этот случай с ясновидящим. Летом это случилось. В Божий праздник. Года не помню. К полудню было. Солнышко, благодать, перезвон малиновый. Люди из храмов домой возвращались. Вдруг... толпа на площади. Экипаж незнакомый, а в экипаже ровно стонет кто. А рядом господин. Характеристический, страшный, непонятный даже. Весь в черном по самые перчатки. Волосья как смоль, глазы черны, так и полыхают, а огонь-то недобрый. Я по долгу службы сразу приметил. Народишко ясно собрался, разный. Барин, а барин, не квартиры ли изволите искать? Квартиры, квартиры. Не угодно ли пожаловать к нам в трактир, что теперь ресторация? Не угодно. У нас приотменный стол, чистая комната, отличное вино. Врешь. Да знамо врет, барин. Клопы, чай да тараканы. Почему? Пошел вон от барина. Антоний Фомич Пампукин. Здешний учитель. Не угодно ли у меня остановиться? 3-4 комнаты с выгодами. Пожелаете со столом? Журнал столичный выписывал. Антоний Фомич слыл в городе вольнодумцем, и дом свой о семи окнах выкрасил в желтый цвет, о чем мною вовремя было донесено в губернию. И что же? Оставили без ответа. Благодарю вас, господин учитель, но я не один. У меня на руках больная. А, это меняет дело. Больную надобно в больницу. Нет, это никак невозможно. Моя больная необыкновенная. Ну, ничего, там и секретное отделение. Нет, это не то, господин Бамбукин. То есть это Вампукин. Пампукин. Да. Не то. Моя больная, ну как вам это сказать, она ясновидящая, предсказывает будущее. Как ясновидящая? Ясновидящая. Да? Сейчас ясновидящую показывать будут. Где показывать? У нас есть театр, там лучше всего. Ваше происходительство, а почем, к примеру, будет за вход? Господа, больная в отчаянном положении. Если я ее тотчас не намагнетизируй, она к ночи помрет. Нет ли у кого возможности отвезти для нас особый флигель, где бы я мог расположить ее к ясновидению? Если нужны будут деньги, вознаграждения за приют, кажется, царские сокровища не могут выдать того, что может она действовать сверхъестественно. А что она может? Все. Ну вот было недавно. Пришел к моей ясновидящей купец спросить совета, на какой предмет посвятить себя. Да. Она взглянула душою высшие сферы и ответила кратко и темно. Пиво! Прекрасный напиток. Кажется, пустяки. Купец, возьми и посмейся, дескать, глупость и вздор. Однако я изъяснил ему тайный смысл. Он послушал меня, купил бочку пива. И что же? Вдруг необыкновенный случай. К соседу-помещику приехал губернатор, а пива у него нет. Как быть? Он к моему купцу так, мол, и так, выручай, говорит, на тебе 1000 рублей ассигнациями, отдай мне бочку. Тыщу! Ассигнации! Ищу! И потом всегда так случалось, у него покупали пиво втридорога. И что же? Миллионщиком стал. Да если угодно, мой флигель к вашим услугам. Я отдаю половину дома вон тот, где зеленые ставни. У меня балкон на улице, я женщина честная. Могу уступить целый этаж. Нет, я два этажа. Один ей, другой вам. Маменька, скажите, вот при нашем домике сад. Молчи, а дура. А вот это чей дом? Какой? С мезонином. Это Ольги Павловны Житовой. Вдова. Чувствительного нрава женщина, уж богата, не пером описать. Да вот и она сама изволила пожаловаться. Рад ли созреть вас, благодетельница. Здравствуйте, почтенный Антоний Фомич. Здравствуйте, Ольга Павловна. А вы что, извините меня, я без церемоний. Ежели соблаговолите избрать мой дом для помещения страдалицы, как бишь там ее, но буду очень рада. Евгения. Больная требует, чтобы ее называли не иначе, как Евгения. Весьма вам признателен. Если нужны деньги... Боже мой, какие деньги? Ну что вы правы, сочтемся. Мой дом к вашим услугам. Эй, люди! Дунька, Васька, Петька, Фирка! Картонки, коробки, корзины, чемоданы, живо! А теперь берите госпожу. Так, хорошо. Вот сюда. Осторожно, чурбан! Ведь чай не куклу несешь, ясновидящую. Несу! Кого несут? Дикую женщину. Какую дикую? А просто американка, все языки знает. И он что же, при ней? Известно, фокусник, как при всякой комедии бывает. Ой, а глазище так и шныряет. В глазах-то у него вся сила, у него глаза магнитные. Непонятно. А для ученых все понятно. Он как посмотрит на кого, как пустит свою магнитную силу, тут хоть под стол лезь, а сделай, что он велит. Вот велит разными языками заговорить. Не заговоришь? И по-куриному. А хоть и по-куриному. Господи. Что за мудрое животное, человек? Кажется, прах и перст, а подишь ты, на какие премудрости поднимается питаемый науками свободомыслием. Ай, далось вам это свободомыслие. А что, если к нам пожаловал сам Калиостро? Я недавно читала, что... Молчи, дура. Тяжело как, а? Бутылки. Пособи, Дуняш, вино, что ли? Медикаменты! Ты что, того не видишь, дурь и башка, что по латыни написано? Ты смотри, не пролей! Надо же, вино. Однако же, позвольте нескромный вопрос. Придя в ясновидение, допустит ли кого к беседе с собой драгоценнейшая Евгения? Допустит, но... Только тогда, когда она будет в сомнамбулизме. Чего? Это что ж такое? Ваше убранство какое? Или украшение? Или опять же обувка? Ну как вы не понимаете? понимаете? Это жизненная жидкость, а? Испарение души. Вот я, будучи в университете, тоже всегда испарял. Помилуйте, Осип Петрович, ну какой тут университет? Ну как? Какие испарения? Магнетизм начинается с блюдца. Посредством натирания коего в темноте оно действует через душу, устремляется в полет и свободно парит. И однако выбирайте выражение, Антоний Фомич. Сомнамбулизм есть состояние души, и с сомнительными блюдцами, будто бы летающими над нами, а как птицы в ночи, не имеет ничего общего. Господа, господа, сомнамбулизм овладевает ею по воле магнетизера. Я магнетизирую ее. Пришедшая в сомнамбулизм, она видит ясно, что было и что будет с каждым из нас. Тут, о чем вы не спросите, она на все даст приполезные советы. Через меня, конечно, но явственно для всех. О, сколько мы сделали пользы, объезжая по России. Позвольте, позвольте, ваша честь. О каком предмете можно войти с нею в любопытство? А вы о чем хотите, спрашивайте. И на все она даст решение. Но предупреждаю, что лжи и неправды она не переживет. С ней тут же делается страшное. И помереть может. И умереть. Ну да. Вот тебе и ну да. Позволено ли будет войти в рассуждение и об амурных делах? О амурных делах? Что вы под этим разумеете? То есть, как это сказать? О состоянии брачного союза не токмо по велению сердца. Грибушкины мы, может, слыхали?